ключевые моменты истории. Чего стоит победа древних армий? Чем больше пара, тем выше скорость, юность парового двигателя. И викторианская эпоха Джейн Остин в сегодняшнем королевском дворе. Живая история. По пятницам в 21:00 на канале Viasat History.